Космос. Часть первая. Макрокосм. Прекрасны цветы, нас окружающие. Прекрасно утреннее восходящее солнце. Прекрасны бесчисленные переливы красок в природе. Прекрасна вся природа. И человек любовался ей с самого начала своего присутствия на Земле. Величественные и грандиозные горы, гигантские стремительные реки, бегущие в океан, необозримые пустыни, почти бесконечное море, звездное небо. Все вокруг нас прекрасно, все внушает благоговение и восхищение. Вся та масса существования, которую мы называем словом «природа», действовала на человеческий ум с незапамятных времен. Она производила впечатление на человеческую мысль, и как реакция этого впечатления возникали вопросы: что это, откуда оно? Уже в самых первых строках древнейших книг человечества, Вед, мы встречаем те же вопросы: откуда это? Кто создал эту природу в то время, когда не было ничего бы то ни было, ни ничего, и мрак покрывался мраком? Как она создана? Кто знает эту тайну? И те же вопросы стоят перед нами и теперь. Миллионы раз делались попытки ответить на них, но до сих пор они ждут еще ответа. Это не значит, что все ответы были неудачны. Напротив, в каждом из них была доля истины, и эта истина с течением времени все накапливалась и будет накапливаться в дальнейшем. Я попробую представить вам свод ответов, собранных мной у древних индийских философов, в сравнении с современными знаниями человечества.